Глава 16. Автономия. Достижение автономии проявляется в освобождении или восстановлении трех способностей – восприимчивости, спонтанности и близости. Восприимчивость. Восприимчивость – это способность видеть кофейник и слышать, как поют птицы, на свой собственный лад, а не так, как тебя этому учили. Есть серьезные основания считать, что видеть и слышать означает для детей и взрослых не одно и то же, и что дети в первые годы жизни более эстетичны и менее рассудочны. Мальчик видит и слышит птиц с удовольствием. Затем является добрый папочка, считающий, что он должен разделить этот опыт и помочь развитию своего сына. Он говорит: «Это сойка, а это воробей». С момента, когда мальчик задумывается, какая птица сойка и какая воробей, он не видит больше птиц и не слышит, как они поют. Ему приходится видеть и слышать их так, как хочет от него отец. У отца есть для этого серьезные причины, потому что мало кто может пройти через жизнь, слушая пение птиц, и чем раньше начнется воспитание мальчика, тем лучше. Когда он вырастет, он может стать и орнитологом. Некоторые люди сохраняют умение видеть и слышать по-своему. Но большинство членов человеческого рода теряет способность быть художниками, поэтами и музыкантами. Они лишены возможности непосредственно видеть и слышать, даже если бы они могли это себе позволить, и им приходится получать эти ощущения из вторых рук. Восстановленную способность к этому мы называем восприимчивостью. Физиологически восприимчивость – это эйдетическое восприятие в совокупности с эйдетической образностью. Возможно, существует также, по крайней мере, у некоторых индивидов, эйдетическое восприятие в области вкуса, запаха и кинестетических ощущений. Что дает нам художников в этих областях – поваров, парфюмеров и танцоров? Их вечная проблема – найти публику, способную оценить их произведения. Быть восприимчивым означает жить здесь и сейчас, а не где-нибудь в прошлом или будущем. Хорошей иллюстрацией к этому в американских условиях является человек, который ведет машину, торопясь утром на службу. Поставив решающий вопрос, где находится его душа, когда тело его здесь, мы сталкиваемся обычно с одной из трех возможностей. Первое. У человека, главная забота которого – приехать вовремя, душа дальше всего. Тело его сидит за рулем, а душа уже у дверей конторы, и он равнодушен к своему непосредственному окружению, если только оно не препятствует достижению того момента, когда его тело соединится с его душой. Это болван, чья главная забота – как на это посмотрит босс. Если он опаздывает, он будет спешить изо всех сил и примчиться, запыхавшись. Здесь управляет услужливый ребенок. Его игра «посмотри, как я старался». Ведя машину, он полностью лишен автономии и, как человеческое существо, скорее мертв, чем жив. Вполне возможно, что это самые благоприятные условия для развития гипертонии и коронарной недостаточности. Второе. Бука со своей стороны озабочен не столько тем, чтобы прибыть вовремя, сколько подысканием оправданий для опоздания. Происшествие, не кстати помешавший красный свет, неумелость или глупость других водителей, все это подходит к его плану и втайне приветствуется, как вклад в игру «вот что я из-за них наделал», разыгрываемую его мятежным ребенком или праведно негодующим родителем. Он тоже равнодушен к окружению, если только оно не вписывается в его игру, так что он жив лишь наполовину. Тело его в машине, а душа блуждает в поисках пороков и несправедливостей. Третье. Реже встречается естественный водитель, человек, для которого управление машиной свойственны его природе наука и искусство. Когда он быстро и умело прокладывает свой путь через уличное движение, он срастается в одно целое со своей машиной. И он равнодушен к окружению, если только оно не оказывается поприщем для проявления его мастерства, которое само по себе служит ему наградой. Но он очень восприимчив к самому себе и к машине, которую он так хорошо правит, и в этой степени жив. Такое управление машиной есть взрослое развлечение, из которого могут также извлечь свое удовлетворение ребенок и родитель. Четвертое. Четвертый случай – это человек, который восприимчив и не торопится, потому что живет в данный момент времени и в окружении того, что находится здесь – небо, деревьев и самого чувства движения. Спешить – значит пренебрегать этим окружением и сознавать лишь нечто вне поля зрения в конце дороги, или одни препятствия, или только самого себя. Однажды китаец собирался ехать в метро. Его белый попутчик заметил, что они могут сэкономить 20 минут, поехав экспрессом. Так они и сделали. Когда они сошли у центрального парка, китаец сел на скамью к немалому удивлению своего друга. Что ж, объяснил китаец. Раз уж мы сберегли 20 минут, мы можем себе позволить посидеть это время здесь, наслаждаясь тем, что вокруг. Восприимчивый человек действительно живет, потому что знает, как он себя чувствует, где он находится и когда это происходит. Он знает, что после его смерти деревья по-прежнему будут здесь, но он их не увидит, потому что его не будет, и он хочет их видеть сейчас. Так остро, как только может. Спонтанность. Спонтанность означает свободный выбор. Возможность свободно избирать и выражать свои чувства, пользуясь имеющимся ассортиментом. Чувства родителя, чувства взрослого и чувства ребенка. Она означает освобождение. Освобождение от принуждения разыгрывать игры и иметь лишь те чувства, каким вас научили. Близость. Близость означает спонтанную, свободную от игр, откровенность восприимчивого человека, освобождение эйдетически восприимчивого, неиспорченного ребенка во всей его наивности, живущего здесь и сейчас. Можно показать экспериментально, что эйдетическое восприятие пробуждает привязанность и что откровенность мобилизует положительные чувства, так что существует даже нечто вроде односторонней близости. Явление хорошо знакомое, если и не под этим названием, профессиональным соблазнителем, умеющим улавливать своих партнеров, оставаясь незадетыми сами. Для этой цели они поощряют другого человека смотреть прямо и говорить свободно, тогда как соблазнитель, мужчина или женщина, лишь притворно отвечают тем же. Поскольку близость является в основном функцией естественного ребенка, хотя и выраженной в матрице психологических и общественных осложнений, она имеет свойство устанавливаться само собой, если ей не мешает вторжение игр. Обычно ее портит приспособление к родительским влияниям, и это происходит, к несчастью, почти всегда. Но до этого, если детей не портят, и пока их не портят, большинство их, по-видимому, склонно к любви. Как показано экспериментально, в этом и состоит подлинная природа близости.